Уроки дракологии от мастера Мерланти. Кроме уроков общих для всех, кои проходили в изумрудной зале башни звезды, китежцы нередко наведывались и в волшебные мастерские. Каждый следуя своей склонности. Ярик и Зилаша вместе ходили на занятия в башню молнии. Это были уроки дракологии, кои вел отец Зиланта Златокрыла, мастер Мелвантий, огнезарый. Искусство быть огненным драконом, а также правила драки, весьма важные для его сына, дракороль не мог доверить более никому. Обучение мастерству саламандр должно быть идеальным. Уроки эти пришлись по душе саламандрам, но и тем, кто был не прочь показать себя в поединке, светеборцам, да их закадычным противникам, темнозорцам. Иные заглядывали на уроки в башне молнии изредка, пока им было любопытно, чему же учат тут. Первыми отсеялись русалки и мавлинки, боявшиеся обжечь свои крылышки и хвосты у печей. За ними последовали и лешие с друдами, не слишком любящие огонь, да и изнеженным девочкам-светежанкам эта наука также была ни к чему. Самые отъявленные повесы из темнозорцев, называвшие себя бандой темников, обычно заявлялись на урок ранее всех и скапливались в дверях мастерской саламандр. Расступаясь перед входившими, они потешно и как бы в знак уважения кланялись и расшаркивались. Когда же те, опасливо оглядываясь, шли мимо, им били как бы дружески по плечам, а затем посылали вдогон такой шлепок по спине, что нечестные влетали в мастерскую на всех парах, спотыкались, а то и падали под громкий и отнюдь недружеский хохот. С умниками и вершеплетами братания легко сходила с рук. Они дулись и крутили пальцем у виска. Девчонок после случая с зеркальцем пускали не трогая. Те гордо ступали мимо, вздернув носики. Однако с носителями белых плащей из водок витязей такие забавы кончались потасовкой. Илейка, Булавка, Лютик и Асик, а также Емеля со Степкою и Салаватом, приходившие вместе, задерживались пред бандой темников. Они молча стояли, сложив руки на груди, и ждали лишь повода затеять драку. Это было важно, кто начнет задираться первым. Так учил их сам Мерланти огнезарый. Согласно правилам вызова на поединок, кто первым обзывается, тот сам так называется. И еще он говорил на уроках дракологии: тот, кто затевает войну, уже не прав. А неправый слабее правого, и значит, будет бит. Посеявший распрю пожнет поражение. Однако темнозорцы чтили другие заветы. Сильный всегда прав, кто смел, тот и съел, и прочее. Поэтому они первыми пускали в ход кулаки, несмотря на внушение дракона. Мерлантию приходилось разнимать забияка, особо буйных и непослушных, отправлять под яростное око стража порядка Блавора, который запирал задир в подвале. В старые и недобрые времена, важно вещал дракороль Мерлантий, не было ни законов, ни уставов, ни правил, и некому было положить предел беззаконию. Не от кого было ждать защиты слабому и сирому. Заснувший в яве Ярик Бусинка в этот раз опять перенесся мыслями в край грез, в башню молнии. Он очнулся вдруг посреди урока и огляделся. Мастерская «Саламандр» была полна шкалеров, сидящих на расставленных там и сям стульях и даже на ступенях витых лестниц, уходящих куда-то на верхотуру, откуда свешивались разные диковинного вида кузнечные инструменты, а по стенам было развешано оружие и броня. В то унылое безвременье, продолжал стращать дракороль Мерлантий, войны следовали за войнами. Не было ни королей, ни дракоролей, кои бы учредили законы и заставили им следовать. И так каждый был сам за себя. Дракороль явился Ярику в облике учителя, в темно-синей хламиде с блестками. Его драконью природу выдавал лишь хвост, видневшийся из-под мантии. Он вещал из-за наковальни, похожий на кафедру. Время от времени учитель бил по ней молотом, призывая шкалеров к вниманию. Наковальня стояла на уступе пред пылающей печью, представляющей камин. В огне вывились саламандры. «Хорошее было времечко, веселое», — прошептал сидевший рядом Гришка Кутерьма, так, чтобы все вокруг слышали. «Ни тебе уставов, ни королей, ни учителей. Делай, что вздумается». Его приятели гыгыкнули. «Ага, ну еще бы!» «Ну да», — кивнул ему Ярослав. «Весело было, просто до слез. Так же забавно, как если дракошке хвост прищемить», — шикнул на темнозорцев Зилаша. «Только вообразите, как жилось без законов», — продолжал дракороль. «Так же живут малые дети, не ведающие, что хорошо, а что плохо. Мне хочется твою игрушку. Мне понравился твой леденец. Отдай. Мое. Да еще это всегдашнее желание выяснить, кто сильнее, кто выше, кто кому хвост прищемит». Тут мастер-дракон почему-то грозно воззрился на Зилашу. «А я что? А я ничего!» — заерзал тот под строгим взглядом отца. Но учитель Мерлантий уже отвернулся. «Ведь до чего доходило, — продолжил он, — чтобы ввязаться в драку, довольно было косого взгляда. Да часто и без этого обходилось. Просто встреча в чистом поле двух, закованных в железо удальцов, непременно вела к сече. А уж если где-либо заводился дракон, то все, даже ему тузившие доселе друг дружку, объединялись и нападали на редкое и красивое, и к тому же волшебное животное. А зачем? Разве дракон им мешал жить? Нет. Просто драконы более заметны, чем горные козлы или там кабаны. Их головы, как трофеи, красивее смотрелись над камином». Ярик невольно глянул в сторону камина, в огне коего резвились саламандры. «А ведь верно из-за обычая украшать камины головами драконов, и вы, саламандры, сродились с огнем», — шепнул он Зилаше. «Мрррр! Не может быть», — возразил Зилаш. «Хоть мы, как кошки-дракошки, и любим нежиться у жаркого огня, но вот головы драконов над каминами нас бы опечалили. Хорошо, что этот дикий обычай уже не в чести». «Все изменилось, когда пришло время королей», — вещал меж тем Мерлантий. «Появились законы, правила поведения в приличном обществе, носовые платки и канделябры. Дикие доселе огни и пылающие страсти были укрощены, и взрослые, наконец, перестали шалить. Теперь, если рыцари встречались в чистом поле, они приветствовали друг друга, потом прославляли прекрасных дам и только после сего брались за мечи. А если где-то поблизости заводился дракон, то они, прежде чем броситься в битву, читали какой-нибудь стих или пели псалом. А этого всегда хватало, чтобы тот заметил их и принял меры». «Какие меры?» — поинтересовался Ярик. «А такие», — шепнул ему Зилаша, «чем обычно грозят драконы, поющим псалмы рыцарям. На одну ладонь положу, а другой прихлопну. Только мокренькое место останется». Отсюда и пошел обычай рукоплескать певцам. После умозрительных занятий и экскурсов в историю пора было приступать к упражнениям, в коих можно было бы задействовать полученные знания. Дракороль Мерлантий вызвал светиборцев и темнозорцев на Ристалла. И шкалеры, похватав со стенок тренировочное оружие, стали друг напротив друга, заполнив парами всю мастерскую. Белые плащи, супротив черных. Ярик взял затупленный меч с деревянным щитом и вышел против Гришки Кутерьмы. Рядом встали Емеля против Громилки, а также Иванка против Ластенки. Они являли собой разительную противоположность. Емеля был рыж и буйно весел, а Громилка черноволос и хмур. Иванка же был русым и худым, а Сластенка белес и толст. Зилашка же, обратившись к саламандру, перед началом Ристалл нырнул в камин, где выстраивались в бойцовские пары его сородичи. И тут Гришка Кутерьма не дождавшись колокола, вдруг кинулся на размечтавшегося Ярика бусинку. Он огрел его булавою и сбил с ног. Ярик упал и потерял меч и щит. На помощь ошеломленному и раздосадованному Ярику сразу бросились друзья, Емеля с Иванкою. Емеля саблею выбил из рук Гришки кутерьмы булаву, а Иванка подставил ему ножку, так что тот тоже растянулся на плитах пола. — Ты чего? Так нельзя! — возмущались, перебивая друг друга, Емеля с Иванкою. — Кто же так из-под тишка нападает? Это же нечестно, это не по правилам! Поддержать Гришку бросились Громилка со Сластенкою. Они вместе накинулись на Емелю с Иванкою и на вставшего Ярика. Тот, придя в себя, теперь лихо отражал удары и наскоки Гришки кутерьмы. Борьба мигом перекинулась и на все белые и черные плащи, так что разнимать их и расставлять по местам пришлось уже учителю, драк-королю, обратившемуся в гневе в пышущего огнем дракона. «Вы все забыли, чему вас учили», — рычал он, ставя забияк на место. «Прежде чем начать поединок, посылайте вызов. Будьте учтивыми, как и полагается благородным воинам». Наконец все угомонились, и дракороль подал знак начать состязание, ударив в колокол. Раскоряченные поединщики принялись сыпать друг во друга учтивые оскорбления, а потом одаривать неприятелей ласковыми ударами и нежными тычками. Дело пошло на лад. «Сложное это искусство, благородная драка», — изрек под конец урока Зилаша. «Это как обжигающее мороженое или холодный огонь».